Сказка о коварном визире. «Знаю, царь, — сказал визирь, — что у одного царя был визирь, а у этого царя был сын, который любил охоту и ловлю, и визирь его отца находился с ним. И царь, отец юноши, приказал этому визирю быть с царевичем, куда бы тот ни отправился. Однажды юноша выехал на охоту, и визирь его отца выехал с ним, и они поехали вместе. И визирь увидел большого зверя и сказал царевичу: «Вот тебе зверь, гонись за ним». И царевич помчался за зверем и исчез с глаз, и зверь скрылся от него в пустыне. И царевич растерялся и не знал, куда идти и в какую сторону направиться, и вдруг видит у обочины дороги сидит девушка и плачет. «Кто ты?» — спросил ее царевич. И девушка сказала: «Я дочь царя из царей Индии, и я была в пустыне, но на меня напала дремота, и я свалилась с коня, и теперь я отбилась от своих и потерялась». И, услышав слова девушки, царевич сжалился над нею и взял ее на спину своего коня, посадил ее сзади и поехал. И когда они проезжали мимо каких-то развалин, девушка сказала: «О, господин, я хочу сойти за надобностью». И царевич спустил ее около развалин. И девушка вошла туда и замешкалась, и царевич, заждавшись ее, вошел за ней следом, не зная, кто она. И вдруг видит — это гуль. И она говорит своим детям: «Дети, я привела вам сегодня жирного молодца». А дети отвечают: «О, матушка, приведи его, чтобы мы наполнили им наши животы». Услышав их слова, царевич убедился, что погибнет, и испугался за себя, и у него задрожали поджилки. Он вернулся назад, и гуль вышла и увидела, что он как будто испуган, и боится, и дрожит, и сказала: «Чего ты боишься?» «У меня есть враг, и я боюсь его», — отвечал царевич. «Ты говорил, что ты сын царя?» — спросила его гуль. И царевич ответил: «Да». И тогда гуль сказала: «Почему ты не даешь своему врагу сколько-нибудь денег, чтобы удовлетворить его?» «Он не удовлетворится деньгами, а только моей жизнью», — отвечал царевич. «И я боюсь за себя. Я человек обиженный». «Если ты, как ты говоришь, обижен, призови на помощь Аллаха, и Он избавит тебя от злобы твоего врага и от того зла, которого ты боишься», — сказала гуль. И царевич поднял взор к небу и воскликнул: «О ты, кто отвечаешь попавшему в беду, когда он зовет тебя и устраняешь зло! О Боже, помоги мне против моего врага и отврати его от меня! Поистине ты властен в том, чего хочешь». И когда гуль услыхала его молитву, она удалилась, а царевич отправился к своему отцу и рассказал ему о поступке визиря. И царь призвал его и убил. «И если ты, о царь, доверишься этому врачу, он убьет тебя злейшим убийством. Тот, кого ты облагодетельствовал и приблизил к себе, действует тебе на погибель. Он лечил тебя от болезни снаружи чем-то, что ты взял в руку, и ты не в безопасности от того, чтобы он не убил тебя вещью, которую ты также возьмешь в руку». «Ты прав, о визирь, — сказал царь Юнан. — Как ты говоришь, так и будет, о благорасположенный визирь. Поистине этот врач пришел как лазутчик, ища моей смерти. И если он излечил меня чем-то, что я взял в руку, то сможет меня погубить чем-нибудь, что я понюхаю». После этого царь Юнан сказал визирю: —